изучение банковского счета Лосситера прикончит его. Никому не дозволено пинать Слейдена под зад и не расплачиваться за подобные удовольствия. Лосситер закончил разговор. Он подошел к тому месту, где покоилось тело Дилана, и начал отрывать доски пола. «Я возьму на себя труд обнаружить труп, дружок», — пояснил он. «Твое дело со мной сотрудничать. Я расскажу всю историю. Ты сиди тихо и не встревай, только поддакивай, когда я скажу». «Конечно», — ответил я. «Как вы скажете, сержант?» Его поросячьи глазки ощупали меня. «И не выкидывай никаких штучек, а то пожалеешь». «Все окей, сержант». Я закурил. «Возможно, будет безопаснее намекнуть обо всем Матису после моего возвращения в Нью-Йорк. Я решил, что именно так надо сделать. В ожидании Матиса я начал выстраивать историю в таком виде, в каком буду ее диктовать Берни. Если уж чья-нибудь физиономия должна была красоваться на обложке номера с моим рассказом, я не видел причины, почему бы ей не быть моей собственной. Но я дурачил сам себя, что Файет ненавидел пуще всего на свете, так это делать рекламу кому-либо из своих штатных писак. Вы слушали роман Джеймса Хедли Чейза «Мертвые молчат».